Глава вторая. «Неприятно», — вынужден был согласиться я. «Но для нас, по сути, ничего не меняется». «Как не меняется, ваша светлость?» — возразил мне Аршавин. «Девятый уровень угрозы. Полная эвакуация всех гражданских. Нужно пересматривать всю разработанную систему защиты владения». «Не нужно ничего пересматривать. Нам некуда идти, Николай Петрович. В лучшем случае получится вывести людей к Старковским. Костров под таким же ударом, как и мы. Земель за пределами родовых владений у меня нет, разве что арендная территория барона Ожегова в Твери. Но это не выход для пары тысяч людей». «Император откровенно списал весь первый круг обороны Тверской аномалии», — негромко добавил Рыков. «Если он предлагает позаботиться о детях погибших, то ничего хорошего нас не ждет. Будут трупы. Очень много трупов. И ты понимаешь, это не хуже меня, Коля». «Есть конкретный приказ эвакуировать гражданских», — упрямо повторил Шатун. «Если мы его не выполним, то ничего не будет», — закончил Заратая я. «Право последнего, Шатун. Я сам принимаю решение о судьбе жителей моего владения. Нас нигде не ждут, и никто не сможет защитить жителей Сибыкина и Сумани лучше нас самих. На чем мы остановились?» «Магия», — осознав всю сложность положения, угрюмо произнес Аршавин. «На девятом уровне угрозы мы точно без них не вывезем». «Александр Егорович уже какое-то время занимается решением нашего кадрового вопроса и сегодня, наконец, получил первые результаты. Помните ребят, которые любезно согласились помочь бригаде Витязей, когда они попали в затруднительное положение?» «Конечно, помню», — проворчал Аршавин. «Рвачи те еще. Тогда сумму астрономическую содрали за двухдневный рейд. Грифы вроде бы. Хорошо еще, что работу свою выполнили нормально». «Зря ты так, Петрович», — возразил Вепрь. Он недовольно посмотрел на главу родовой дружины, и тот вопросительно поднял брови. «Нормальные они парни. И работу знают хорошо. В составе больше сотни магов». «И прямо все готовы в дружину Разумовских пойти?» — с сомнением спросил Аршавин. «Не совсем так», — покачал головой Рыков. «Там у грифов не все оказались согласны с наемничеством завязать. Сам знаешь, что вход к вольным копейка, а выход — рубль. Старички в большинстве своем уже собрали достаточно средств, чтобы завязать шальной жизнью от заказа до заказа. Но хватило не всем. В общем, теперь есть два отряда грифов», — понятливо кивнул Шатун. «Главное, чтобы без крови все прошло». «Без крови», — кивнул я. «Целая статья в газете столичной вышла, что один из крупнейших и самых именитых отрядов объединения вольных распался. Часть осталась в Африке, а часть уже в Москве». «Так и я не понял», — переводя взгляд с меня на Вепря, озадаченно произнес Аршавин. «Эти грифы готовы после волны на диком континенте в нашу мясорубку ворваться?» Вместо ответа Рыков достал откуда-то ту самую газету и вручил главе родовой дружины. Аршавин некоторое время изучал статью и задумчиво хмыкал. Спорных вопросов там действительно было немало. Но мы не знали, сколько правды сказал журналисту командир отряда наемников и почему основное требование для службы моему роду Роман Сергеевич решил озвучить таким странным образом. Право последнего накладывало ряд ограничений, но хватило бы официального обращения в Имперский комитет контроля сил благородных родов. 22 мага легких аспектов первого и второго круга, 3 менталиста и 4 целителя. Добравшись до численности оставшихся в отряде бойцов, начал перечислять Аршавин. 26 бойцов в рангах гридней и воителей. 17 человек обслуживающего персонала. Это что? Как они с этим работали в Африке?» «Нормально работали, Коля», — ответил Рыков. «В полном составе бригады была сотня магов. Сергеичу удалось нормально их сбалансировать, чтобы любую задачу практически выполнять без потерь. Только на накопители и щиты куча денег уходила. Ты на круги их не смотри. Там почти все со вторыми рангами. Практики на диком континенте хватает за глаза. И тварей разнообразных побольше, чем тут. Чудо вообще, что Роману кого-то удалось протащить по рангам. Защитников только маловато в отряде. А теперь вообще придется всю тактику работы пересматривать». «Это неплохо их изучил», — хмыкнул Аршавин. «Работали вместе?» «Только когда они нас вытаскивали», — покачал головой Александр. «Но этого достаточно вполне. Когда по краю волны идешь, очень много понятно становится о людях. Особенно если знаешь, куда и как смотреть». «Так что, они теперь в дружине служат?» — посмотрел на меня Шатун. «Пока нет», — ответил я. «Надо официально принять их. Но это только после подтверждения условий договора. Бумажной возни много, одним словом. Думаю, может, к Битюжину обратиться. В ближайшие дни точно не до этого будет. Не хотелось бы, чтобы губернатор или кто-то из его людей начали нам палки в колеса вставлять». «Да не станут они, ваша светлость», — уверенно ответил Аршавин. «Гон на 4 дня раньше намеченного начался. Да еще девятка. Сейчас все в панике носятся. 3 из 8 дружин все еще проверку не прошли. А к ним уже живность аномальная поперла. Наверняка по всей Твери уже записи гуляют, как отчаянные защитники первого круга отражают волны чудовищ». «Так связи же нет», — удивился я. «Ради того, чтобы статус и важность собственную поднять, найдут способы, Ярослав Константинович. Посыльного отправят с записями или еще что придумают. Антипов в прошлый гон целое шоу устроил, будто со всей аномалии только к нему зверь попер. Это мне потом уже Прохор рассказывал, что там операторы целой группой работали». «В общем, надо сделать так, чтобы та часть грифов, которая готова вступить в мою дружину, оказалась на территории владения Разумовских уже сегодня или завтра», — произнес я. «Все вопросы с документами и оформлением будем решать по мере возможности. Но их нужно закрыть до конца недели. Все же привлеку юриста. Ваша задача — связаться с Романом Сергеевичем и доставить его людей к нам. Большой отряд отправлять смысла нет, но дружинники должны иметь возможность дать отпор, если возникнет такая необходимость». «Этим я займусь», — вопросительно глянув на Аршавина и дождавшись его согласия, ответил командир Витязей. «Из резерва 10 парней пошлю. Место встречи знаю, а по времени у грифов ограничений нет». «С этим разобрались. Мне нужно поставить 2 оставшихся амулета, чтобы цепь замкнуть», — посчитав, что текущие вопросы с началом гона закончены, произнес я. «В западной части владения. Мне нужна группа сопровождения из 20 человек». «Маловато, ваша светлость», — тут же возразил Рыков, и Шатун его поддержал. «Нормально», — отмахнулся я. «Пока еще крупняк до нас не дошел, можно спокойно передвигаться. Вернусь ночью. Оперативное командование на вас. Где кот?» Только в этот момент я понял, что улыбчивого чернокожего мага не видел с того самого момента, как мы прибыли в Горынино. Это было необычно и непривычно, потому что я уже начал считать мага смерти неотъемлемой частью Витязей. На базе бригады находился почти весь свободный состав, и я не слышал, чтобы Аларака отправляли в патруль. «С ума не он, Ярослав Константинович», — ответил вепрь. «Сказал, что будет неподалеку от улитки ждать. На случай, если вашей сестре помощь понадобится. Заодно всех моих там координирует». «А почему столько времени на установку нужно?» — обдумав мои слова, напрягся Аршавин. «Вы с Ильей Петровичем вдвоем за сутки 50 штук установили». «Потом надо к Кострову заглянуть», — ответил я. «Вполне возможно, что наши оперативные отряды придется вплотную к границе ставить». Больше Ратая ничего спрашивать не стали. Несмотря на отсутствие таких заявлений с моей стороны, никто из командиров не сомневался, что их князь полезет в бой. Поэтому для меня оставили свой комплект артефактов. Помимо этого, вепрь притащил 2 клинка из своих личных запасов. «Ничего особенного, ваша светлость», — чуть смущенно пояснил Рыков. «Но металл хорошо укреплен и способен проводить энергию нескольких аспектов. Я не знаю всех особенностей. Взяли их в бою у отряда австрийских магов. Но эта парочка меня ни разу не подводила». «Благодарю», — рассматривая короткий прямой меч и почти такого же размера кинжал, искренне произнес я. У европейцев было хорошее чувство вкуса. На оружии не было никаких лишних украшений, камней или узоров. Ничего, что могло бы помешать в бою или увеличить вес клинков. «Отличное оружие». Сопровождение мне подобрали такое, будто я собирался не к соседу ехать, а прямиком в аномальную зону. два десятка мастеров, 4 машины и полный набор средств уничтожения аномальных чудовищ. «Вы сами сказали, что сейчас прямой угрозы нет, ваша светлость». На мой резонный вопрос о необходимости такой охраны ответил Аршавин. «Парни все равно без дела сидят, а так хотя бы прогуляются». На установку артефактов мне потребовалось всего 1,5 часа. Причем основную часть времени потратил на последний, потому что структура громадного контура начала меняться, как только я его завершил. Ничего серьезного, но стабилизация и распределение мощнейших потоков энергии заставили меня пересмотреть первоначальные планы использования защитной полосы. Я хотел полностью обезопасить около километра приграничной территории, сделать своеобразную буферную зону, где будет сфокусирована вся избыточная сила аномальных растений. Это безвозвратно уничтожит лес, но активную энергию аспекта огня не так просто было преобразовать в нейтральную ману. По расчетам, у меня получался своеобразный фильтр, после которого я мог спокойно наполнять этой силой родовую сеть. Но теперь у меня уже были серьезные сомнения, что километра хватит. Если представить себе, что высокоранговые твари все-таки прорвутся через рощу огнеростов, то они попадут в зону родовой сети, насыщенную маной, до такой степени, что она могла уничтожить даже полную сил четверку. В теории все работало просто отлично, а на практике... На практике граница аномальной зоны начала дрожать и деформироваться. Первоначальная вспышка, которую наверняка зафиксировали артефакты имперских служб, уже давно погасла, но остаточной энергии хватало для дикого роста магических растений. Зарево в небе над лесом из ровного поля стало постепенно превращаться в северное сияние, и каждая волна этого образования могла вызвать приступ паники у наблюдателей и аналитиков императора. А сейчас даже 1/10 энергии, на которую я рассчитывал, не проходила. «Могут быть проблемы», — задумчиво глядя на медленно успокаивающееся волнение магического поля, произнес я. Об этом предупреждала меня Настя, но откатывать изменения сейчас уже было поздно. Многие считали, что вмешательство в пограничное поле аномальных зон может привести к их разрушению и распространению самих аномалий по всей территории Российской империи. Исследования подобных процессов проходили несколько веков назад в Японии, но чем они завершились, никто не знал. Пробовать на своем опыте, по понятным причинам, никто желанием не горел. Я был уверен, что в Африке распространение аномальных территорий происходило совсем иначе. Если прямо сейчас убрать всю границу Тверской аномальной зоны, то никуда она не двинется. Просто потому, что на это тоже нужна энергия. Пока не распространятся сплетения и нити энергии аспектов, животные дальше не пойдут. А может и потом не пойдут, потому что причина расширения находилась в центральных областях этих образований. И далеко не факт, что этой причине выгодно было быстро занимать новые земли. Но оставлять без внимания эту проблему я права тоже не имел. Когда пересекал границу владений барона Кострова, впервые за долгое время не увидел никакой охраны. Игорь Юрьевич был настолько уверен в надежности нашей с ним границы, что убрал всех людей, чтобы усилить более важные направления непосредственно на границе аномальной зоны. И это был вполне разумный шаг, потому что Костров знал о готовности моей дружины к предстоящему гону даже больше, чем Леонид Евгеньевич, который проводил тестирование моих людей. О том, что Игорь Юрьевич находится у себя в имении, я нисколько не сомневался. Как и любой другой маг аспекта Земли, сосед исповедовал принцип «мой дом, моя крепость». В случае необходимости из этого места Костров мог не только руководить защитой своего владения, но и вмешиваться в ход битвы. За 10 лет методичной работы вся территория барона была пронизана нитями его силы. Земля в этом отношении была очень удобным аспектом. Можно даже сказать, что каждый камень на территории соседа знал и помнил отпечатки его дара. «По какому случаю пожаловали, ваша светлость?» Встретив нас у ворот своей родовой крепости, без приветствия спросил Костров. «По делу, Игорь Юрьевич», — вылезая из машины, ответил я. «Узнать хотел, как у вас обстановка и не нужна ли помощь?» «Помощь?» — удивленно переспросил сосед. Я озадаченно посмотрел на моих сопровождающих. «Лишние бойцы у вас появились, Ярослав Константинович. Или с эвакуацией хотите помочь? Так у меня грузовиков хватает, да и населенные пункты, все границы внешней близко». «Бойцы все на счету», — покачал я головой. «Да и транспорта свободного нет. Но есть излишек энергии родовой сети, который я могу направить на полезное дело». «А подробнее?» — заинтересованно спросил Костров. «У меня пока ничего интересного не произошло, если честно. С десяток трупов за первые часы после начала гона среди патрульных. Но это дело обычное. Я бы сказал, что мои ребята в этом отношении далеко обошли остальных. Гон всегда начинается внезапно. Сколько бы к нему ни готовились и как бы внимательно ни следили за артефактами, где-то найдется крупная тварь, которая добралась до границы, а где-то сонный дружинник. Если эти два фактора совпадают по времени и месту, то появляются трупы. У Истомина больше сотни за первый час полегло. Вся сеть завалена записями. У соседей ваших, которые Алексея Андреевича землю под патронаж взяли, вообще чертовщина какая-то творится. Того и гляди, губернатор силы свои отправит на помощь. Позорище! А может, Прохором дыру заткнут, как это всегда сам Антипов делал?» «У нас пока нет потерь, Игорь Юрьевич», — ответил я. И барон совершенно простецки присвистнул. «Вот это удивил ты меня, Ярослав Константинович», — рассмеялся Костров и достал из кармана мобильник. «Минутку. По общей сводке в первом круге уже больше 1000 трупов. А у тебя никого?» «Никого», — подтвердил я и с интересом посмотрел на телефон. «А у вас связь работает?» «Конечно», — удивился сосед. «А как без этого? Я думал, что твой аспирант, что с аспектом земли, уже давно линию протащил во второй круг обороны. У Старковского и дальше канал выведен. Или чем твои маги занимались?» «В основном по лесам за аномальными чудовищами бегали», — улыбнулся я. «Честно говоря, о таком способе связи не знал. Если будет нужно...» «Конечно», — тут же кивнул Костров. «И со связью помогу, и расскажу, как работает. Только делать не стану. И своих ребят не дам пока, сам понимаешь». «Понимаю», — даже не подумал настаивать я. «А что за излишки там у тебя, Ярослав Константинович?» «Я там с растительностью аномальные эксперименты проводил, Игорь Юрьевич. Так получилось, что очень фон магический получилось насытить. Если есть такая потребность у вас, то могу часть границы вашего владения перекрыть. Но с лесом распрощаться на этой территории придется». «А в конкретную точку направить эту энергию сможешь?» После долгого умолчания прямо спросил Костров. «Смогу». «Пошли тогда». Не откладывая дело в долгий ящик, кивнул в сторону длинной постройки на другой стороне его имения барон. «Одну штуку тебе покажу».